Камень. Галка хоть и покряхтела, а слушаться Данила не посмел. Иван Максимович, когда уезжал, наказал и ему, и всем приказчикам, что на промысле полный хозяин Данила, а не Анна Ефимовна. Данила на другой же день снарядил Федьку Зыкова в Вологду, велел ему за месяц обернуться. Привезти палиц 1000 и варничного мастера заморского, коли найдется. Сам Данила надумал объехать строгановские деревни, поглядеть, как тяглецы землю пашут. Отец в последнее время много ездил по деревням. Посулил было и его брать, а потом, когда Лобода приехал, Иван Максимович все с ним вдвоем разъезжал, Данилку не брал. Были у Данилы и дома дела, надобно было мастерские все обойти, поглядеть, как там работа идет. Но очень уж хотелось Даниле на лошади поездить и тяглецам показать, что он хозяин. Сразу после обеда собрался Данила, подтянул кушак, шапку надел малиновую бархатную, подали ему лошадь к крыльцу. Данила сел, выехал из ворот, хотел было вправо свернуть вдоль Вычегды к Шишурину, а потом вдруг захотелось ему мимо воеводских ворот проехать. Может, устье из светлицы выглянет, увидит. Повернул влево, переехал мост через Солониху, помедлил немного и свернул берегом Солонихи мимо варниц леском на сельцо Воскресенское. Весело ему было ехать. В лесу за варницами птицы пели, рябина цвела, орешник. Вспомнилось ему, как они с Орелкой по осени в тот орешник забирались орехи ломать. «Небось, когда-то тузил меня», — подумал Данила, — «а ноне, что похочу, то с ним и сделаю. Пущай рассол потаскает, небось, шелковый станет, драться-то позабудет». Один раз показалось Даниле, будто за деревьями Орелкина голова мелькнула. Да нет, почудилось верно, от того, что вспоминал про него. Мужики все на пахоте были. Когда Данила проезжал, они оставляли сохи и кланялись ему. Данила степенно кивал им. Правду сказать, немного он узнал, как объехал деревни. Ну, пашут тяглецы, а хорошо ли, нет ли, бог их ведает. А все-таки пускай видят, что хозяин смотрит за ними. В деревнях только бабы, ребята и старики оставались. В Шишурине старик один вышел из избы, поклонился Даниле и попросил в избу войти, кваску испить. Данила устал с непривычки. Он слез с лошади, вошел во двор и по крыльцу в избу. Внизу под клеть для скота. И крылечко со двора новое, а в избе, так же, как и у них в людских избах, у Жданки часто он бывал раньше. Летом ничего, только черно, а зимой дым глаза ест. Старик велел бабе квасу принести ковш. Данила выпил с охотой и стал спрашивать старика, давно ли они тут живут. «Сыздавна», — сказал старик. «Ранее-то мы вольные были. Государю лишь подати платили. А там, как царь Борис помер, стали бояре дела вершить, пошла по всей земле делевщина. Мы-то далече. Сперва нас не зацепало, а там бог ведает, чего их на нас нанесло». «Кого?» — спросил Данила. «А кто знает, ляхи, что ли, там, аль сказывали, казаки? Дед-то твой, Максим Яковлевич, убег от сель на Пермь, что ли? Посадские те в соли отсиживались. А нас, гелевщики, те под корень извели, коней всех согнали, животину прирезали, избы и те спалили анафемы. Ушли, а нам вот-те нечем взяться и нечем. Судили-судили мужики, а тут дед твой с Перми воротился, весна вот тоже, а у нас ни тебе семян, ни сох, ни лошадей. Чего робить-то? Ну и похолопились. Дал он нам справу всею, коней дал, скота, семян там. А мы, стал быть, тяглецами строгановскими поделались. На медне-то, — продолжал старик, — спужались мы. Кричат бабы, бегут с огороду. Казаки, где казаки? Лихих людей мало ли по дороге шатается, грабит же и нас, хоть и взять, почитай, нечего. Но уж казаки ведомо. Ну, мы ворот на запор, притаились, глядим, а то Иван Максимович с казаками да со своими холопами проехал. Куды ж то он? Аль где война поднялась, прости господи? «Не, то так, на Пермь он», — сказал Данила и встал уходить. Не любил он, когда спрашивали его, куда уехал Иван Максимович. Обидно было, что отец ничего ему не сказал. Смеркалось уж. «Может, боязно тебе одному?» — спросил старик. «Дождись сына, проведет тебя, тотчас он. Ты как поедешь, вдоль Вычегды? Глух больно». «Не, объездом я, как сюда ехал, на Воскресенское», — сказал Данила и вскочил на лошадь. «Там тихо. Прощай, старик. Спасибо за квас. Как звать-то тебя?» «Пятой кличут. Пятеро нас у батьки сынов было, Еремины все. Братаны-то помершие, а я вон». Данила не дослушал, тронул лошадь и поехал назад вокруг Строгановской усадьбы. Он выехал на берег Солонихи, переехал мост на другой берег, где посад и варницы. В лесу теперь тихо было. Не так весело, как днем. Данила покрикивал на лошадь и говорил себе: «Чего бояться? Далеко ли тут? Темно только. И старик тот про лихих людей поминал. Да ведь не пустое место-то. За лесом на берегу варницы и лес редеть уж стал. Скоро опушка, а за ней сразу их тын начнется». Он хлестнул лошадь, и вдруг в кустах затрещало что-то. И перед самой его головой пролетел большущий камень, задев за холку лошади. Лошадь заржала, взвелась на дыбы и понесла. Данила изо всех сил натянул поводья, шапка у него слетела, но на седле он усидел. Он весь дрожал, не то от страха, не то от злобы. Выскочив на опушку, он повернул лошадь и погнал ее берегом назад к варницам. Из одной варницы шел дым. Другие стояли темные, должно быть, кончали Варю. «Надейка! Надейка!» — кричал Данила. Работники уж услыхали топот и высыпали на дорогу. Старый повар был тут же. Данила натянул поводья. «Надейка!» — крикнул он. «Убили было меня тотчас! Вишь, лошадь покалечили!» У лошади из холки струилась кровь. «Батюшка, Данила Иванович, да где что? Кто ж тебя?» — спрашивал Надейка с испугом. Данила пригнулся к седлу и сжал кулак. «Где? А? Где? За леском за вашим, вон где, а?» Данила соскочил с лошади, работники попятились. «А, лиходеи, душегубы, то вы, может, а? На хозяина?» «Батюшка Данила Иванович», — забормотал Надейка, — «Христос с тобой, да что это ты? Экое молвишь, да может ли статься?» «А кто ж более?» — крикнул Данила. «Сказываю, за вашим леском. Матри, Надейка, коли из ваших кто?» — кричал Данила. «Да, батюшка, окстись ты! Да что ты напраслину экую взводишь?» — сказал Надейка. «Да гляди, и работники тут все. Варю мы кончали, а кое кончили, в естовой избе снедали. Не греши, Данил Иванович, стар я. Мне скоро Богу ответ давать». «Да не про тебя я, Надейка», — сказал Данила потише. «В вашем же леску, кому ж боли?» «А что ж, Данил Иванович, долго ли до греха?» — заговорил Надейка. «Посад-то как обчистили! И до собора на медне добирались. Тут же, коло нас, мы и то опасаемся. Соль-то коло варниц лежит, в ину пору мстится, а ну как уволокут в ночь!» Данил молчал. «Аль можно так, без огорода, безотменно огород надобно», — продолжал старик. «То все огород был, коло всей соли, а ныне хоромы лишь ваши за тыном стоят, а лихим людям то и на руку. Тебя, вишь, было, убили анафемы, на кафтан твой, знать, позарились. А шапка-то у тебя где?» «Слетела, как лошадь понесла», — сказал Данила. «Ну, шапку не искать. Поживились, стало быть». «А может, холопов сбить да пошарить кругом?» — сказал Данила. «Полно ты, Данила Иванович», — сказал старик. «В ночь-то. Пойдь лучше домой, мы тебя проведем». «Эй, ребята, проводьте хозяина. Иди, орел, к чего хоронишься?» «Дикой он, Данила Иванович», — прибавил старик. «Тебя боится».